Глава 36. Изготовлены и поступили в продажу рамы для портрета государя-императора. Рамы очень изящны из золоченого багета, очень прочны и красивы. Золоченый багет шириной в 2¼ вершка украшен короной со скипетром и державой. Подписчикам, выписывающим раму, высылается теперь и портрет, вставленный и украшенный как с масляной картины, на подрамок и наклеенный на полотно. Нива. Мы успели отъехать прилично, когда я всей кожей ощутил волну света. К счастью, слишком далекую, чтобы навредить. И ощутил не только я. Вздрогнула и повернулась Татьяна, захныкал выпав из сна Тимоха, а Мишка молча приподнял тент. До рассвета оставалось пару часов, а потому золотое зарево понад вершинами деревьев было видно издалека. И не только нами. В деревушке той наверняка заметят, если уже. Я постучал в кабину, и Еремей, то ли поняв намек, то ли сам сообразив, прибавил газу. «Знаешь», — Татьяна обняла себя, — в свежей одежде, отмытая, она была почти похожа на себя прежнюю, разве что неимоверно уставшую. «Он сказал, что у меня в душе тьма. Как и у Тимохи, и у меня, и у него», — проворчал я. «Ложись, нам чуть откатить и остановиться надо бы, а тьма у всех нас, только тьма — это не значит зло, как и свет — добро». Ангел не был добрым. И злым не был, просто другим. Наверное, людям и вправду сложно понять такое. Дед говорил, что дети света ненавидят таких, как мы, а он помог. Дед ошибался, это нормально. Как твои руки? Странно, не больно. И иначе, чем было. Я пальцами шевелить могу, но они какие-то все равно, как деревянные. Что он сказал про Тимофея? Что душа спит. Спит? Она тоже поняла все и сразу. А тьма нужна. Может, про детей света дед и ошибался, но вот про связь души с тенью был прав. Если я правильно понял, нам придется как-то откормить его тень, а она даст силы душе. Тогда, Татьяна улыбнулась, тогда хорошо. Когда есть надежда, всегда хорошо. И глаза закрыла. Я посплю. Как-то устала. «Спи». Я подвинулся. Одеяло в машину Мишка, похоже, со всего дома собирал. Ну и отлично. Нам они точно нужнее. Так и поехали. Что еще сказать? Остановились мы, когда уже совсем рассвело. «Документы надо бы выписать». Еремей оперся о капот. «А то если военные, то будут вопросы. Хотя, если сунутся, то точно будут вопросы». «Ну да, у нас там пару ящиков икон, хотя на представителей синода мы никак не тянем, и похищенная девица в беспамятном состоянии. Главное, что хрен докажет, что мы ее спасли, впрочем, как и иконы. И что надо? Почерк красивый надо, чтоб как у Писарчука, ну и грамотность, а еще решить, как записываться станем». Золото на небесах не истаяло, но висело где-то там над лесом, красиво переливаясь, подкрашивая небеса перламутром. «Боюсь, я еще не совсем привыкла к рукам. Почерк будет дурным». Татьяна задумчиво отщипнула лоскут кожи. «На меня даже не смотрите. Я и в той жизни писал, что куролапой, а в нынешней с этими вон финтифлюхами да чернилами вовсе получилось не письмо, а тихий ужас». «И на меня!» — поспешил влезть Метелька. «Я и вовсе...» — Еремей поглядел на Мишку, а тот кивнул. «В принципе, я могу попробовать. По каллиграфии у меня отлично было». «Полезный он, однако. Я прям уважение испытал немалое. Вот и ладно, тогда...» «С семьей нельзя». Я любовался небесами. Это круче фейерверка. На светлом шелке небосвода медленно расползались золотые змеи, и от прикосновения их то ли облака, то ли само небо вспыхивало, окрашиваясь где в алый, где в розовый, а где и вовсе до полуденной белизны. «Почему?» «Потому что слишком разные мы, и коль будем говорить, что семья, то обязательно вопросы возникнут, а чем больше вопросов, тем больше внимания. По-хорошему, вовсе бы разделиться, отправить Таньку с Тимохой куда-нибудь к морю, чтоб там солнце, воздух свежий, отдых, да только одну страшновато. С кем? Еремей, нам нужен будет Мишка. Вариант, конечно, но... Большое такое «но». Не доверяю я ему. Так вот, чтобы полностью и до конца. Да, он себя неплохо показал, впрягся, тянет, заботу проявляет. В общем, свой насквозь, на первый взгляд. На второй, если то деваться ему некуда. Он сообразительный, вот и сообразил, что тут или с нами, или терну на прокорм. Тем паче, что с нами выбраться шансов больше. А как он себя поведет, когда варианты появятся? Вопрос. Смотри, я глядел на переливы, и не только я. Взять тебя, Танюш, и его вот. Я указал на Мишку, которому Еремей передал кипу бланков. От вас дворянским званием за версту несет. Звучит грубо. Сестрица тоже любовалась небесами. Как есть, даже если тебя в лохмотье обредить из сажи и измазать, крестьянке все одно не получится. Купчихи, думаю, тоже. Согласен, произнес Еремей. Извините, Татьяна Васильевна, тут он прав. Речь у вас правильная, да и знающему человеку она не нужна. Хватит того, как вы спину держите, двигаетесь, как смотрите, поворачиваете голову, иные повадки опять же. Именно. А вот мы с Метелькой наоборот. У нас прямо на лбу пролетарское происхождение написано. Чего? Я мылся. Метелька поплевал на пальцы и лоб потер. Вот интересно, это он нарочно или вправду не понял? Татьяна, готовая была протестовать, только вздохнула. Думаешь, с дворянством в революцию не возьмут? Да нет, отчего же. Сдается мне, что туда всех берут. Просто... Ну как оно выйдет, когда один с рожей чисто басурманин, другой явно русский, но шибанутый, сестрица-дворянка и еще двое, почитай, с помойки подобранных. Это ж сколько разговоров будет, а надо наоборот, чтоб все понятно было. Понятно и неинтересно. Допустим, Михаил распрямил книжицу и осмотрелся. Допустим, Татьяна и вправду будет дворянского звания, скажем, из числа малого или безземельного уездного дворянства, возможно, даже изначально вполне состоятельной по местечковым меркам семьи, однако разорившейся. Потому она получила неплохое домашнее образование, а вот дальше... Он задумался. Прорыв или не урожай, карты, долги? В принципе, можно и не уточнять, Татьяна склонила голову. В конце концов, задавать подобные вопросы неприлично. Можно намекнуть на трагедию, которая унесла жизни родителей и оставила меня в сложной жизненной ситуации. Она произнесла это почти спокойно. «А брата лишила разума, вы похожи», — спокойно продолжил Михаил. «А ты?» «А я... Допустим, я буду кузен, который был в отъезде, а теперь вернулся и застал дела в полном расстройстве, и, конечно, не смог остаться в стороне». Театр по ним плачет, хотя легенда вполне живая на первый взгляд. «Вполне», — согласился Еремей, — «только не говори, что служил. Не собираюсь, скажем, торговлей занимался, это я знаю». И на специфические темы вполне поддержу беседу. Я теперь отвечаю за благополучие сестры, которая еще не оправилась от болезни, и брата, который тоже не оправился, встрял Метелька. Отлично. Эту троицу расписали. А вот ты, пожалуй, охранник, предположил Метелька. Скорее помощник, доверенный человек. Среди купцов вполне практикуется. Служишь давно, сопровождаешь в поездках, выполняешь всякие разные поручения. А я Мишку еще честным человеком обзывал. Вон как шпарит, прям по писаному. Ну и мальчишки. Мои свойственники, дальние троюродной сестрицы, сыночки. Она при доме служила, вот и ушла со всеми, помилуй Господи, душу грешную». И все опять на небеса посмотрели. Зарево упрямо полыхало, нарушая законы физики, астрономии и чего-то там еще. А детишек мы забрали в помогатые. Поместье продали или отдали за долги. Второе. Это позволит избежать разговоров о том, где оно, за какую сумму продали. Татьяна опустила взгляд. Приличные люди подобных вопросов избегают. А неприличные? А неприличным можно не отвечать. Тогда осталось фамилии. Имена прежние? Да, я поднял с земли шишку. А вот отчество изменить придется. Надеюсь, возражений нет? Возражений не было. Проселочная дорога еще долго вихляла, пробираясь какими-то совсем уж окольными путями. Но в конце концов она сделалась шире, вобрала в себя еще десяток троп и, приподнявши накатанную уже спину, кое-где украшенную старыми шрамами колеин, выкатила к тракту. Черную, закатанную в асфальт полосу мы увидели издали сквозь поредевший подлесок. Совсем рядом торчал столб с выгоревшим на солнце указателем «Бернички». Значит, не заплутали. Городок этот Еремей сразу отыскал на карте, а теперь остановился, как и договаривались. «Все одно как-то это неправильно». Мишка вышел из кабины и подал руку Татьяне. «Отпускать детей от них». «Не одних, а парой!» Еремей подавил зевок. «Тут недалече, версты две. Туда бегом и обратно, понятно?» «Куда уж понятней. Это мы тоже успели обсудить. И что заглянуть в эти бернички стоит хотя бы для того, чтобы понять, что в мире творится, а заодно присмотреться к тому, что окрест происходит. Военные, патрули, перекрытые дороги или вон иные подозрительного толку личности». «Я мог бы сходить». «Не начинай». Я сунул руки в карманы тулупчика чересчур большого для тощего Савкиного тела. Ну, если подпоясать ремнем, то и нормального. Метелька вообще сказал, что так и носят. Никто не станет одежку прям по размеру покупать. Разве что богатеи какие. А нормальные люди берут хорошо на вырост, чтоб на пару лет хватило. «Ты приметный, они обыкновенные, по цене везде хватает, крутанутся, поглядят. Газет не забудьте, и газет прикупят, а если их попытаются ограбить, побить? Тьфу!» — Еремей хохотнул. «Пускай попытаются, я их, конечно, только начал учить, но...» «Вот! А если побьют, тогда сами виноваты, бегать быстрее надо или драться злее». «Все, валите, а ты не ной, ты вон лучше и прикинь, чего с этой спящей делать станем?» Бернички городом назвать было сложно. Так, поселение, что выросло на пересечении двух дорог, автомобильной и железной. Насыпь тут расширялась, принимая несколько рядов рельс, разрывая при этом асфальтовое полотно. По обе стороны от железки протянулись бетонные полосы перронов, серые и грязные, то ли потому, что день нынче выдался пасмурный, то ли сами по себе. Где-то там, теряясь в тумане, который укрывал обе дороги, виднелись длинные строения, склады, а уже за ними и домишки. Если в лесу нам казалось, что уже рассвело, то над берничками упорно висела мутная марева. Пахло железом, поздней осенью и горелыми булками. Чуть в стороне, почти растворившаяся в промозглой осенней хмари, стояла будка станционного смотрителя, и лишь желтый свет в ее окошке выдавал, что город жив. Нет, как подошли поближе, то стали видны и фонари, и люди. Сонный дворник махал метлой, скорее раскидывая мусор, нежели его убирая. Дремала, повесив голову, старая лошадь, а хозяин ее суетился вокруг телеги, которая то ли сломалась, то ли грозила вот-вот сломаться. Где-то урчал мотор. Прохаживались вдоль перрона солдатики, присутствие которых изрядно напрягло. А потом, когда Метелька потянул в стороночку, я не стал возражать. Соваться на перрон перехотелось. Тени, которых я выпустил, строго запретивши людей трогать, скользили вдоль заборов. Залаяли и смолкли собаки, протяжно замочала скотина, где-то совсем рядом за забором. Дома тут стояли неплотно, да и были типичными деревенскими в один этаж. когда крашеные и украшенные, когда покосившиеся, а порой и с просевшими крышами, они одинаково дышали дымом, выпуская в и без того серое небо серые же струи. «Надо к постоялому идти», — Метелька оглянулся. «Или на рынок?» «Думаешь, тут рынок есть? При станции должен бы». «Так какого хрена? Мы от станции отошли уже прилично. Выходит, что возвращаться?» Метелька глянул на меня снисходительно. «Погодь, вон, а пусто стало быть. Поезда еще не было, и на рынке будет тише, это раз. А другое, оно нам надо, чтоб кто заприметил, откуда мы пришли». Стало стыдно. Усталость, наверное, сказывается. А ведь и вправду не надо. Два подростка, пришедшие откуда-то из лесу, это подозрительно. Патрули опять же. Я вспоминал ту свою прошлую поездку. Патрулей тогда то ли не было, то ли не заметил я их. «Пойдем!» Метелька крутил головой, высматривая что-то только ему понятное. «Тут надо на окраинку, там и люд будет разный, напоговорить». И мы пошли. Я как-то быстро бросил попытки запомнить, куда идем. Улочки здесь велись и вихляли, то сливаясь, то распадаясь, чтобы протиснуться между очередного дома. Двери некоторых были открыты, и постепенно сам городок оживал, стряхивая сонное утреннее оцепенение. «Вона!» — Метелька указал на бабищу, которая возилась с калиткою. «Это, небось, на станцию собралась торговать. Стало быть, скоро поезд будет». В дымно-навозной вони прорезались нотки сдобного хлеба, а бабища, подхватив две огроменные корзины, заботливо прикрытые сверху кофтами, медленно потянулась куда-то вперед. «Идем!» «Тетенька! Тетенька, погодьте!» Женщина остановилась и глянула. Недобро так. Или показалось? Круглое лицо ее было стянуто плотной холстиной косынки, только щеки выглядывали этакими румяными пузырями, будто косынку стянули слишком туго, вот плоти не выдерживала. «Ох, спасибочки, тетенька! А не подскажете, где это мы? Мы с братцем не местные, первый раз. Дядька вон послал поискать съестного, прикупить чего?» И в пальцах Метельки мелькнула монета. Клянусь, не увидел, откуда он ее достал. «А мы ходили, ходили и заплутали». «Бывает». Голос у тетки оказался низким, гулким. «Пироги вон а есть свежие, только-только испекла. А дайте, пожалуйста». Метелька протянул копейки. «А какие есть?» «Разные, с яйцом и луком, с потрошками, с капустою». «А вы нам дорогу подскажете?» Пирожки лоснились маслом и обжигали руки, но запах от них шел сытный и славный. Надо будет с собой прихватить. «Вот, спасибо огромное! А пахнет-то, пахнет! Маменька, когда живая была, так тоже пекла пирожки. Вот аккурат, что ваши!» Взгляд тетки подобрел. «Сироты, что ли?» «Ага, папка еще когда в город ушел, сманили, мол, там на фабрике плотят хорошо, он и поддался. Семья-то у нас большая была, а землица не родит, вот ты жили, как жили». Метелька умудрялся и есть, и говорить, и подхватил корзину. «Мы с братцем вам сподмогнем, вы же на станцию и нам туда, заодно уж покороте дорогу, а то бродим-бродим, замерзли в конец, и тут улицы, улицы». «Да, а в городе ничего-то хорошего нету. Мой сын вона тоже подался, мол, лучше жить. Да где же лучше-то? 2 года поработал и вернулся. С чахоткой, кривой, сохлый. Чтобы всех там покрючило иродов, прости господи!» Женщина перекрестилась. «Во-во, и тятька так же, зубы повыпадали, лицо черное сделалось, а денег и не дали». Я подхватил вторую корзину, которая оказалась весьма увесистой. «Дома я отошел. Уж как мамка голосила!» Метелька покачал головою. «А после и сама слегла. Это болезня!» «Эпидемия!» — знающе проговорила тетка. «Она самая. И мамка, и молодшие. Всех схоронили!» Тут голос Метельки дрогнул, и тетка тяжко вздохнула, а после перекрестила сперва себя, после и его. «Ну да дядька явился. Так-то он воевал, а после как ранило, так и отпустили. Он и возвернулся. К барину, стало быть, стал помогатым. Ну и нас к себе прибрал. Епидемия там крепко прошлась, многих выкосила. У барина вон тоже ж всю семью почитай. Только сестрица одна и осталась. Женщина головой покачала. «Это где ж так?» «Да там, при границе». Метелька махнул рукой куда-то в сторону. Корзину он тащил честно, чутка скособочившись. «Далеко уж, там-то барин все продал, чего осталось, вот за гроши, почитай, отдавши, ну и порешил в город какой податься. Он-то грамотный, поищет службу приличную, глядишь и сладится». Тетка покивала. «А мы прием, так-то дядька нас и отправил к станции, чтоб, значится, узнали, как тут поезд будет до Москвы или Петербургу». «Скажешь тоже. Где ж тут петербургскому? У нас только вон, который от Городни до Менска, а еще военные. Катают и катают. Куда? Туда. Бают, что до самой границы. Ох ты ж, Господь милосердный, не попусти войны!» Голос тетки сделался низким и тягучим. «А все жиды, они виноватые. А государя-батюшку покужалися. От них все беды христопродавцев, и епидемии, и твари кромешные, от того и порядку немашечки, что государь-батюшка добрый, дал им волю, а ничего, неблагодарные, только и норовят, как бы из человека честного последнюю кровь-то высосать. Вот, дядька тоже говорит, что от жидов все беды, и от масонов», — поддержал я Метельку, чтобы уж совсем не безмолвствовать. «А это кто?» «Тоже жиды, только из Европы. Тайная организация. Они в Европе власть захватили, а теперь вон сюда полезли. Так дядька сказывает», — на всякий случай уточнил я, поскольку глядели на меня с немалым подозрением. Кажется, о существовании масонов тетка и не подозревала. Может, их вовсе тут не было, а я придумал. «Ух ты ж!» — она снова перекрестилась. «Так и есть. Жиды эти, как их? Масоны. Они, как есть они!» Надеюсь, мы тут нашей болтовней случайно погром не спровоцировали. Но вон улочка снова вильнула, и показалась станция. С этой стороны она начиналась с низеньких плоских строений, меж которыми уже сновали люди. Дорогу перегородила телега, и тетка, забравши у нас короба, рявкнула: «Куда и поставил-то? Не пройти, не проехать!» «Жрать надо меньше», — отозвался мужик, подхватывая тяжелый мех. И мальчишка, куда моложе нас с Метелькой, пыхтя и сопя, выправил мешок на плечах. «Тогда и пролезешь. А ты мне еще скажи!» «Идем!» — Метелька дернул за рукав. «И чего это было? Я позволил утащить себя». Тетка, самозабвенно переругиваясь с другой бабой, которая вынырнула откуда-то из-под телеги, позабыла о нашем существовании, как и о жидах, масонах и прочих мировых проблемах. «Так, погодь!» Метелька нырнул куда-то между двумя телегами, стоявшими до того тесно, что того и гляди сцепятся колесами. Мне пришлось протискиваться по тусклым днищам, чтобы вылезти с другой стороны. «Мы тут чужие, будем крутиться, задавать вопросы, точно кто-то да запомнит. А так, на вроде не сами по себе, но с теткою этой. Ее тут знать должны. Так что решат, что родня, племянники там, внуки или еще кто». В этом был свой резон. «И дальше чего?» «Дальше? Сейчас он, видишь, становится. Значится, поезд скоро, и газетчики прискачут, как пить дать». Призрак, крутившийся под ногами, замер, и я услышал гул рельс. Метелька не ошибся. Поезд, пусть и скрытый пока во мгле, туман не спешил развеиваться, приближался. Пара минут, и его услышали люди, засуетились, завозились. Кто-то с кем-то сцепился, неспособный место освободить, и тут же раздался тонкий свист, призывающий к порядку. Широко позевывая, прошелся по перрону жандарм, махнул на кого-то рукой. Поезд приближался неспешно, окутанный дымами, пахнущий огнем, он замедлил ход. «Погодь!» — Метелька придержал меня. «Сейчас люди выйдут, эти пойдут». И оказался прав. Пассажиры покидали вагоны неспешно, стало быть, стоянка предполагалась долгая. Вагонов первого класса я не заметил, а вот из второго и третьего публика держалась на особицу, каждый на своей части перрона. «Новая трагедия! Добьет ли она рот воротынцевых?» Раздался истошный вопль, и сквозь толпу не без труда просочился мальчишка с огромной сумкой. «Посмертное проклятие Громовых работает!» — отозвался с другой стороны еще один голос. «Прям интересно стало, кого мы там проклясть успели?»